Глава 9. И снова поворот. Поворот у ворот, от ворота ворот. Поверни у ворот, а ворот отверни. Вор у поворота, не отворяй ворота. Вору от ворот поворот и не отвор ворот. Скороговорка от ежика Нескладушкина. Итак, еще раз проверяем маршрут. Пал Палыч отмечал пунктиром безопасный путь до острова Тайны. Не забудь, главное не заплывать в ворота Медных скал, напомнил ему Снеж. Потому что это и есть вход в Премудрский треугольник. Это я знаю, заверил Пал Палыч. Но меня тревожит другое. Если плыть не через треугольник, мы опять выбьемся из расписания. «Да вы что?» Ежики оглянулись и увидели ежинку. Она стояла, уперев лапки в бока, и сердито на них смотрела. «Уж лучше опоздать, чем совсем не приехать. Никаких треугольников, только безопасные маршруты. Я еще не стал известный, а вы тут удумали путь срезать через треугольники, из которых никто не возвращается». Пал Палыч хотел возразить, ведь никаких доказательств полного исчезновения в треугольнике у них не было. Но Снеж его опередил и кивнул ежинке в ответ. Пал Палыч пожал плечами и, мельком глянув за борт, в ужасе округлил глаза. «Вы что, издеваетесь?» — завопила ежинка и топнула ножкой. «Вот как вы относитесь к моему мнению! Выкатываете глаза, как будто я вас детской страшилкой пугаю!» «Касатка!» — закричал Пал Палыч, и они вместе со Снежем крепко схватились за бортик. Ежинка успела дотянуться до каната, когда касатка ударила в левый бок ледокола, поднырнула под него и повторила коронный трюк с выпрыгиванием из воды. Тут же последовал следующий толчок, и ледокол послушно чуть повернул. Касатка отплыла на небольшое расстояние и выпустила фонтан, а потом оскалила зубище и с ненавистью посмотрела на путешественников. «Теперь мы точно попались!» — прошептала ежинка. «Теперь нам точно не спастись!» Пал Палыч показал на нос ледокола, и ежики увидели, что стремительно приближаются к воротам Медных скал. «Ну уж нет!» — Снеж бросился крутить штурвал. Но не успел он его зафиксировать, как касатка снова налетела на левый борт и направила ледокол в ворота. Снеж не удержался и свалился с капитанского мостика. «Вот я тебе!» — Снежинка погрозила кулачком. Касатка выпустила фонтан прямо в нее и вильнула хвостом. «Противное страшилище!» — зафырчала ежинка, протирая мордочку лапкой. Ледокол несся к воротам Медных скал, и его правый борт в любую секунду мог налететь на острые камни. Касатка больше не подплывала. «Боится разбиться о подводные скалы», — догадался Пал Палыч. Он побежал к штурвалу и выровнял ледокол так, чтобы тот смог пройти между скал, потому что повернуть или остановиться не было возможности. Ледокол аккуратно вошел в проем между скалами, и путешественники попали в такой плотный туман, что с трудом видели друг друга на расстоянии вытянутой лапы. «Ой!» — пискнула ежинка. «Мы пропали!» «Что вы тут натворили?» — пропищали где-то в тумане лемминги. «Стоило нам прикорнуть на минуточку, они тут уже дымищу напустили!» «Снеж! Ежинка!» — звал друзей малыш. «Идите к мостику!» — направил его Снеж. «Да как идти-то? Ничего же не видно!» — возмутился здоровяк. «Вы баню топите? Откуда столько пара?» «Если бы...» — грустно ответила ежинка. «Если бы все зависело только от нас, то и дымищу, и парищу мы бы вмиг разогнали!» «Без паники!» — призвал Снеж. «Пал Палыч, разворачивай ледокол. Мы выйдем в те же ворота, что и зашли». «Давай попробуем!» Пал Палыч взялся за штурвал и медленно повернул судно. Ежики приободрились, хотя туман ничего не давал рассмотреть. Пал Палыч сбавил обороты и буквально крался в молочной густоте. Но сколько они ни всматривались, сколько ни пытались определить, где ворота, ничего не было видно. «По моим расчетам, мы уже давно должны были выплыть обратно», — сказал Пал Палыч. «Мы в ловушке», — ежинка села на палубу и закрыла лицо ладонями. «Мы пропадем!» «Стоп! Хватит придумывать!» — Снеж нахмурил брови. Мы вырвались с острова котов, подружились с северным ветром. Мы все смогли, значит, и здесь справимся. — Конечно, — храбрился Пал Палыч, — мы обязательно отсюда выберемся. — Правда? — не верила Ежинка. — Слово будущего дипломированного детектива, — заверил Снеж. — Кстати, — улыбнулся Пал Палыч, — ты еще забыл добавить, что мы едем с непредсказуемыми леммингами, и все живы-здоровы. Ежики рассмеялись. — Кстати, где они? — спохватился Снеж. — Малыш, здоровяк! — Братцы-лемминги! — закричала Ежинка. — Хватит играть в прятки, это не смешно. Но в ответ слышались только легкие волны, бьющиеся о борт ледокола. Пал Палыч бросил якорь и позвал друзей в каюту.